как нам кофе принесли. Когда мы пришли в нашу комнату, я стал смотреть в окно и увидел, что мы стоим против дома, а перед домом платформа, а сверху платформы — крыша, и люди ходят с чемоданчиками, с узелками, а дядя мне показывает. «Вон, видишь, дяденька стоит? Это начальник станции, он в красной шапке». Я сказал: «Почему?» «А чтобы его видней было». «Как надо начальника, сейчас смотри. Где красная шапка?» «А это все станция». И дядя показал мне на дом. А там двери открылись, и из них вышли все тетеньки, тетеньки. И все с подносами, на подносах стаканы. И скорее к поезду. Я говорю: «Почему?» А мама говорит: «Вот сейчас увидишь. Слезай-ка со стола». И постелила на столик салфетку. Я только слез, слышу, сзади говорят: «Кофе, чаю кому угодно, бутерброды и пирожки, яблоки кому угодно». И мама взяла себе чаю, мне кофе. Эта тетенька нам в вагон принесла. И бутерброды мама купила, мне с колбасой, а себе с сыром. Дяденька тоже взял чаю. И собаки тоже купили бутерброд. А мама говорит: «Не копайся, пей скорей, сейчас поедем». А я не мог скорей, потому что собачка ходила на ножках, как человек, и лапками просила, чтобы тетенька ей бутерброд дала. А потом она съела бутерброд и стала у меня просить. Я скорее откусил кусок, а что осталось, хотел собачке дать. А тетенька как крикнет: «Инзол, тубу, как не стыдно!» И собачка совсем под стол залезла. Я все успел допить и доесть. Потом стаканы у нас взяли назад. Я спросил: «А когда Москва?» Дяденька мне сказал, что скоро. И тут паровоз засвистел, и мы поехали. Я стал смотреть в окно и ждать Москву. А дяденька говорит: «Вот ты вниз посмотри. Вон они, рельсы!» Как автомобиль хотел обогнать наш поезд. А там внизу, рядом с нами, шли все время два рельса. И дядя сказал, что по ним тоже поезда ходят. Я смотрел на рельсы, и вдруг что-то страшно зафырчало, загремело, и у нас темно стало. Я со страху не успел заплакать. А в окне что-то замелькало, и мне сразу показалось, что на нас налетела страшная машина. Дяденька меня схватил и говорит: «Не бойся, это встречный поезд». А пока я хотел забояться, опять стало светло, и поезд мимо прошел. Это он по тем рельсам пробежал, что рядом с нами. В окно видно было поле, а дальше деревья. А совсем близко — дорога, а по дороге бежал автомобиль. Мы скорей, и он скорей. Поезд еще скорей, а автомобиль тоже скорей, а потом даже стал обгонять. И мне уже в окно не стало видно, так он скорее убежал. Я сказал: «Почему?» А дяденька говорит: «Он хочет нас обогнать и впереди нас через нашу дорогу переехать». А потом дяденька кричит: «Смотри, смотри!» И я увидал домик, а потом дорога, прямо на наш путь. И дорога палкой перегорожена, очень большой, через всю дорогу. А за ней стоит автомобиль и ждет. А перед палкой стоит дяденька, руку вперед вытянул и держит желтую палочку. Я закричал: «Почему? Почему?» Что значит желтый флаг? А дяденька автомобилю рукой замахал и кричит: «Не поспели, не поспели!» Вот видишь, автомобиль хотел свернуть и переехать через наш путь, а сторож ему перегородил дорогу, а то автомобиль поедет через рельсы, а поезд на него наскочит и раздавит. Я сказал: «А почему сторож желтую палочку держит?» «А тут мама говорит: «Чего ты пристаешь? Это не палочка, а флаг. Только он его смотал, чтобы не трепался». А дяденька говорит: «И вовсе не для того. А если флаг смотан, это значит, поезд может идти полным ходом. А если флаг распущен, болтается, значит, надо идти потихоньку». А я все смотрел вперед и опять увидел будку, и там уже не сторож стоял, а тетенька, и тоже флаг держала, и опять замотанный. А потом я вдруг увидал: стоит какой-то человек, держит флаг, как дяденька сказал, что он болтается, и мы пошли очень тихо. Как переехали через реку. Потом я увидал: стоит красноармеец с ружьем, потом еще один, тоже с ружьем, и вдруг перед окном решетка из очень толстых рельсов. А за решеткой внизу я увидал: вода и лодочки плавают. Мама вскочила и говорит: «Что? Мост? Мост! Это мы через реку едем? Ах, как интересно!» А я сказала маме: «А ты флаг не видала?» Внизу на лодочке ехали мальчики и махали нам руками. Я помахал, и дяденька тоже. А я все-таки сказал маме: «Ты не видала, а флаг болтался. Оттого мы и поехали тихо». А потом немного проехали, и мама говорит: «А вон, гляди, речку-то как видно. А вон и мост. А мост вот какой. Он как ящик. Только весь из решеток и через речку лежит. С одного берега на другой. Только решетки железные, страшно толстые. И он с концов не закрыт. Поезд с одного боку вбегает, а с другого выбегает. И уж на другом берегу. Наш паровоз». Я смотрел в окно и вдруг увидел весь наш поезд. Дорога загибалась вбок, и мне стало видно наш паровоз. Он шел впереди всех вагонов. Самый первый, длинный, черный, впереди труба, только очень маленькая. Из нее пар, а сзади будочка, а сам паровоз на красных колесах, на очень больших, и паровоз их быстро вертит. Инженер мне сказал, что в будочке машинист. Он захочет, может паровоз пустить самым быстрым ходом, так что держись, а захочет, совсем остановит. Захочет, засвистит, и у него в будочке тоже ручка такая есть, чтобы весь поезд остановить, как у нас в вагоне. И еще там другой дядя есть. Он не машинист, а кочегар. Это значит, что он в паровозе огонь разжигает. Там печка, и кочегар туда уголь кидает. А за паровозом большой черный ящик на колесиках. Он большой, как вагон. И дядя сказал, что это тендер. Там уголь для паровозной печки и вода для котла.